Город, отделенный шлагбаумом, не мог быть Назаретом еще и потому, что, даже покинутый, он оставался бы арабским. В нем жил бы дух его строителей, неосязаемый, но вполне ощутимый для любого человека кода. Этот город был просто скоплением кубических строений с окнами и надписями. Так и не разобравшись в своих ощущениях, Андрей вошел в сумрак КПП, попав сначала в небольшой холл, где за компьютером сидел еще один солдат, а потом в длинную комнату, где и был оставлен наедине с начальником. В погонах Андрей не разбирался, тем более что армия была японской, он знал теперь это совершенно точно. Успев пробежаться мысленно по базе данных, запечатанных в тесном пространстве жесткого диска. Он не стал запоминать все, ни к чему, но ухватил основное, сосредоточившись не столько на тактических армейских заготовках, во множестве разбросанных по ячейкам памяти и пригодных на все случаи жизни от ядерной атаки до нашествия вампиров, было и такое в одном из файлов, сколько на географических и исторических сведениях, выдернутых по крохам и с трудом соединенных в некую единую структуру, позволявшую сделать логически непротиворечивое заключение. Офицера, смотревшего на Андрея тусклым взглядом, озверевшего от безделья начальника, звали Юси Акахира. Он руководил 6-м экспедиционным корпусом и жутко, вот уже вторую неделю, тяготился своим новым назначением, потому что терпеть не мог гражданских, а между тем именно гражданским населением надлежало ему командовать в ближайшем будущем. «Кто такой? Имя?» — резко спросил Акахира. Но заданный вслух вопрос был лишь попыткой отвлечь самого себя от зудевшего в подсознании страха. Офицер боялся, и чем ближе подходил Андрей к столу, на котором, кроме плоского терминала компьютера, лежали несколько дискет от биопроцессора, тем более осознанным становился страх. И, наконец, Андрей сумел разобраться в причине. Акахира видел, что перед ним европеец, следовательно, один из людей кода. Что он здесь делает? Акахира не спрашивал себя, каким образом человек кода, представитель племени, покинувшего землю полвека назад, оказался здесь, вблизи от лагеря перемещенных лиц Назарет. Вопрос не имел смысла. Любой из людей кода мог оказаться где угодно, здесь или в Токио. Людей кода не понять, они и не люди вовсе. Приказ, которому уже больше 3 десятилетий, и который никто и никогда уже не отменит, гласил: «Любого человека кода, обнаруженного где бы то ни было и кем бы то ни было, нужно уничтожить на месте любым пригодным способом, даже если при этом придется использовать ядерное оружие поля боя». Сразу нужно было это сделать, сразу, не раздумывая. Приказ есть приказ. Хирума струсил и позволил человеку кода отконвоировать себя в КПП. Но он-то, Акахира, потомственный самурай, праправнук генерала Ямадори, в эпоху Хирохита, командовавшего танковой бригадой на Дальнем Востоке, он-то, знавший все трагические следствия возможного промедления, он-то почему сидит, не предпринимая решительно ничего? Даже самого простого — протянуть руку и набрать на терминале код 165. Он погибнет, распавшись на атомы, и весь этот район в 40-метровом радиусе превратится в радиоактивную воронку. Но приказ будет выполнен, и человек кода исчезнет. Не умрет. Убить человека кода невозможно, потому что существа эти не живут в обычном смысле слова. Нет. Не умрет. Жаль, конечно, но уйдет отсюда. «Не бойся», — сказал Андрей. «Дай-ка я на тебя посмотрю. Я хочу знать, где я и когда. Потом я сам уйду. Здесь мне делать нечего. Помоги, и я уйду». Он произнес это вслух по-японски, на том диалекте, каким пользовался майор. Но Акахира, наполовину парализованный страхом, так и не понял, раздались слова в тишине комнаты или прозвучали эхом в его сознании. Он все же протянул руку. Андрей не мешал майору поступать, как велел приказ. И пальцы Акахиры пробежали по клавиатуре, набирая код. Взрыв произошел через полторы секунды. Но в эти полторы секунды сознание и подсознание и все уровни собственного «я» майора Акахиры оказались раскрыты настежь, как дом, уже покинутый владельцем. Андрей протянул руки и начал разбирать этот завал памяти и предрассудков, растянув отпущенные ему полторы секунды ровно настолько, чтобы не пропустить никакой интересной информации. Так. Родился в японской части Екатеринбурга через 17 лет после исхода. Перескок. Молодой Акахира. Участник Всеяпонского конгресса партии религиозной свободы. Конгресс собрался в Тегеране, бывшей столице Ирана, ныне городе свободной молодежи западных провинций. Нет, так не пойдет. Нужно последовательно. Спокойно, Акахира. Жить тебе осталось полторы секунды. Нет, уже на 7 миллисекунд меньше. Не суетись, дай понять. Сначала. Родители. Отец, отставной генерал. В дни исхода командовал бригадой, которая наступала на Ближний Восток с юга, десантируясь с судов, захваченных в доках бывших Соединенных Штатов. Мать. Не прочитывается. Не думает Акахира о матери. Никогда не думал. Разве что в раннем детстве, когда все еще такое розовое или черное. Мать ему казалась цветком, который... Рано увял, потому что... Вот она, все понятно. Мать была проституткой в армейском борделе. Родом она была из Юго-Восточной Азии, то ли с Филиппин, то ли из Малайзии. Отец на эту тему распространяться не любил, а самого Акахиру родословная матери интересовала лишь постольку, поскольку мешала продвигаться по армейской служебной лестнице. Не очень-то и мешала. Если разобраться. В 16 лет пехотное училище в бывшем американском Фриско. Город уже лет 5 стоял разрушенным китайской водородной бомбой. Пустой уже в то время город, и акция эта была непродуманной. Премьер Китая сам потом сожалел, но дело было сделано, и пехотное училище размещалось далеко от эпицентра, где наведенная радиация уже опустилась ниже разрешенного уровня. Можно жить. По Ханойским соглашениям Фриско и вся бывшая Калифорния отошли от Японии. Хотя Китай и был недоволен таким поворотом событий. Освобождала западные штаты китайская армия. А в результате первый свой боевой опыт 19-летний сержант Акахира приобрел в операции «Хантонг», Балканы. Райский край, весна, цветущие яблони, снег сходит с горных вершин мутными потоками, затопившими дороги вокруг бывшего Дубровника. Неважно, пробьемся. Китайцы не должны заполучить всю Сербию. И пробились. Акахира прошел через эпицентр, не удержался генерал Хуэй Цзэ, сбросил 5 тактических ядерных зарядов, оставив от Дубровника и окрестностей мрачные воспоминания. Зрелище запомнилось на всю жизнь. И еще запомнилось с того времени первая и до сего дня единственная встреча с человеком кода. «Внимательно», — попросил Андрей. «Не дергайся умом, я хочу знать». Акахира не дергался. До него дошло, наконец, что жить ему осталось чуть больше секунды, и что секунда эта растянулась на многие часы, и что, как он читал в книгах, сейчас перед ним проходит вся жизнь. Мало ее было, конечно, но разве не славно прожито? Смотри, как тебя там? Мне нечего скрывать». Андрей сдвинул эмоции Акахиры, как сдвигают в угол комнаты стул, мешающий убирать помещение. Батальон, где служил Акахира, вывели из Сербии после того, как, подписав с китайцами соглашение о перемирии, генерал Хирама передал часть армии под контроль индийских сил быстрого развертывания. Батальон перебросили на север, в бывшую Австрию. И Акахира бродил по улицам Вены, одного из немногих городов Европы, полностью сохранившегося после индийско-китайской войны. Он был в увольнительной, впервые за 5 месяцев, и решил посетить представление иллюзиониста. «Маг Вселенной», — гласила реклама, голограммы с изображением мага Чандры висели над всеми площадями. Маг улыбался и показывал рукой дорогу к театру оперы, где теперь проводились цирковые представления. Акахира свернул на улицу Сакуры и увидел шедшего навстречу человека. Он не сразу понял, только потому, что мысли были заняты предстоявшим удовольствием. Если бы понял, ни за что не стал бы смотреть человеку в глаза. А он посмотрел. Человек кода был стар. Это был мужчина, принадлежавший до исхода, скорее всего, к арабской нации. А может, он был кавказцем? В конце концов, они все на одно лицо. Человек кода был наг. Но, увидев перед собой Акахиру, он сразу набросил на себя невесть откуда взявшийся европейский костюм. Акахира прекрасно понимал, что весь этот прикид — иллюзия, внушение, фантом. И сам человек кода тоже может оказаться фантомом, но инструкция требовала однозначно. Любой человек кода должен быть уничтожен на месте любым из доступных способов. И если нет иной возможности выполнить приказ, кроме как пожертвовав собой, нужно это сделать. Нужно это сделать. Нужно. Акахира выпустил очередь из табельного пистолета-автомата. 17 пуль. Полный магазин. Старик согнулся и развалился на 2 части, перерезанные разрывными пулями. Он все еще смотрел в глаза Акахире, и этот взгляд связывал их прочнее любой веревки или клятвы верности. Старик уже умер или ушел в свое неведомое, оставив тело. А взгляд продолжал тянуться липучкой, и Акахира упал лицом вперед на то, что осталось от старика. Его вырвало прямо на эту кровавую плоть. Взгляд тянул еще глубже или выше. А что было потом, Акахира не помнил. Даже в самой глубине его подсознания не сохранилось ничего, что можно было бы восстановить и по крохам определить личность человека кода. Пришел он в себя через 3 недели в госпитале 2-й армии. Там и узнал о награждении орденом императора и присвоении внеочередного звания. «Почему?» — спросил Андрей. «Почему людей кода нужно уничтожать?» «Таков приказ». Акахира не задумывался над смыслом своих поступков. Он был солдатом. Он стал офицером. Он выполнял свой долг. «В чем смысл?» — повторил Андрей и сам отыскал ответ. Когда-то, еще в школе, молодой Акахира учил историю Японии и внешних стран. Об исходе было сказано немного. Явился Мессия людям, верившим в еврейского Творца, возвестил царствие свое и увел с земли почти 2 миллиарда человек. И кто бы подумал, что они были евреями? Куда? Это не вопрос для истории человечества. Существует факт. Земля очистилась для нового передела. 2 великие державы, Япония и Китай, начали войну, растянувшуюся на 500 лет. Время от времени в конфликт встревала Индия, но силу делийских генералов хватало обычно на блошиный укус той или иной реально воевавшей стороне. Андрей вскрывал память Акахиры, будто перемешивал густой раствор. Ему трудно было разобраться в осколках воспоминаний, впечатлений, идей, заключений, выводов и предположений. Он подумал только, что нужно попросту размазать весь этот мыслительный фарш по какой-нибудь гладкой поверхности. Например, в сферот это значит целесообразности. И рассмотреть сразу все, понять и избавить, наконец, Акахиру от мучительного ощущения, когда предаешь сам себя и не можешь остановиться. Но сделать так означало убить. И пусть до реальной смерти Акахиру отделяло уже менее секунды, приблизить это время Андрей не желал, не мог. Даже мысль об этом выглядела не лучше, чем идея японца о том, что никому из людей кода нет и не должно быть места на покинутой ими планете. Только одно хотел еще узнать Андрей, прежде чем вернуть времени его естественный ход. Судьбу России и Израиля. Но во взбитом фарше воспоминаний не было ни Москвы, Акахира никогда не был в бывшей российской столице, знал лишь, что генерал-губернатором служит там его родной дядя. Естественно, по отцовской линии, сам господин Ярумота. Ни даже Израиля, хотя Акахира охранял город, когда-то называвшийся Назаретом, потом покинутый, впоследствии заселенный вновь и перестроенный до основания, а затем вновь покинутый, после того, как китайцы, а ведь этого следовало ожидать, неужели Генштаб не предвидел такую возможность, взорвали в стратосфере нейтронный заряд, уничтожив третий экспедиционный корпус до последнего человека. Когда до взрыва оставалось 3 микросекунды, Андрей бросил, наконец, попытки понять более того, что понимал сам Акахира, который, по сути, не понимал в жизни решительно ничего, кроме воинского устава. Да и тот не столько понимал, сколько знал. За 2 микросекунды до взрыва Андрей вынырнул из оставленного им тела в сферот, где материальность Земли воспринималась всего лишь непрочным натяжением идей. Он сразу же услышал на всех уровнях восприятия рассерженные, раздраженные, ласковые, ищущие, зовущие голоса матери, отца, Йосефа, Дины и самого Мессии. «Андрюша, наконец-то! Разве так можно? Андрей, не зная броду, не суйся!» «Ты нашелся! Слава Создателю! Андрюша, где? Почему ты не догнал Хаима? Андрей!» Андрей притих. Желание рассказать всем об увиденном на земле мгновенно провалилось в подсознание. Как он мог забыть о Хаиме? Он попытался восстановить свой путь, но без вешек времени. В одних только эмоциональных сферот сделать это не сумел и решил, что лучше не суетиться. «Возвращайся», — коротко сказала мама. «Возвращайся», — неожиданно резко приказал отец, и Андрей, скорее от неожиданности, чем по собственному желанию, ослабил противодействие чужой воле и сразу оказался на Саграбале, на холме стены, и рядом стояли мама с ЭДК. «Вы не найдете Хаима без меня», — сказал Андрей, но ЭДК лишь взглянул укоризненно, а мама бросила, не глядя: «Взрослый парень, а делаешь глупости». Андрей не успел спросить, какую именно его глупость мать имеет в виду. Он услышал очень тихий и далекий голос. Не голос, но мысль. Не мысль, а тень ее. Даже не тень, а всего лишь призрак тени. Он не успел определить ни направления, ни даже смысла призыва. Это был Хаим. И Хаиму было плохо. День клонился к закату, но жара не спадала, даже наоборот. Опаленные солнцем камни казались жаровнями, на них было больно глядеть. И он представил себе, каковы сейчас стоять на камнях босыми ногами. «Бедняги», — подумал он о евреях, толпившихся внизу за оцеплением. В отличие от римских легионеров, евреи были босы, лица выглядели обожженными, а Павел, спрятавшийся за спинами соплеменников, плакал. Хаим бросил на ученика недовольный взгляд и покачал головой. «Не плакать сейчас нужно, а молиться о спасении, не о своем спасении, а о спасении народа. Собственная душа лишь тогда будет спасена для жизни вечной, если слово сказанное станет словом понятым. Павел ощутил взгляд учителя, но головы не поднял. Не хотел, чтобы учитель видел его слез. И сам не хотел видеть того, что сделали с учителем. Не мог этого видеть. Боялся, что не выдержит, привычно забьется в истерическом припадке и тогда не увидит конца. Почему так важно дождаться конца? Он этого не знал. Но таково было последнее слово учителя, сказанное лично ему, Павлу. Он так и не успел сообщить учителю, что Иуда был найден нынче утром повешенным в своей хибаре. И стражники решили, что негодяй удавился, не вынеся мук совести. Павел один среди всей толпы знал правду, но знал также, что не скажет ее никому и никогда. Он мог открыться лишь учителю, но поздно. Он знал, что не будет прощен. Знал, что нарушил завет, но знал также, что есть и иные заветы, установленные Торой. Учитель не отменял древнего закона. Он говорил свое, но разве учил он нарушать заповеди Господни? «Око за око», так сказано. «Прощай врага своего, накажи и прости». Он так и сделал. Взгляд учителя стал непереносимо жарким, и Павлу ничего не оставалось, как поднять голову и сквозь слезы посмотреть учителю в глаза. Крест стоял на вершине, прочный на века. Гвозди, которыми руки учителя были прибиты к перекладине, лишь выглядели ржавыми. Это была кровь. Павел содрогнулся, и спасительные слезы лишили его возможности видеть. «Перестань плакать», — услышал он голос внутри себя. Учитель бывало говорил с учениками так, из души в душу, но это случалось редко, и каждый такой разговор сохранялся не только в памяти. Он становился законом Божьим, установлением Господним. Павел лишь дважды прежде слышал внутри себя голос учителя. Первый раз это было 10 лет назад, когда учитель проповедовал истину. А во второй раз учитель говорил с ним, Павлом, лично и наедине. И, видимо, не нашел иного способа убеждения, нежели этот — от головы к голове. От мысли к мысли. Павел утер слезы и, отведя руками в сторону двух торговцев, глазевших на казнь, будто на представление заезжих комедиантов, выступил вперед. Римлянин повел в его сторону копьем, но не сказал ничего. Ему было жарко, а еврей не настолько глуп, чтобы лезть на острый наконечник. Губы учителя шевелились, но слов слышно не было. Казнь продолжалась много часов. Двое осужденных уже умерли, и человек, которого осудили под именем Иисуса Назаретянина, конечно, бредил, лишившись рассудка от боли, крови, жары и оскорблений, которыми его время от времени награждали легионеры, не менее самого осужденного, ошалевшие за день от жары и крови. Висеть действительно было неудобно. Не больно, конечно, Хаим не любил боли и всегда старался подавить ее сразу, как только она появлялась. Когда его руки и ноги, сначала привязав, начали прибивать гвоздями к дереву, он решил испытать все, что испытывали в тот момент другие осужденные. Пройти их путем, быть одним из них. Но первый же удар молотком, долгий, с издевкой, выбил из его души желание быть как все. И Хаим поднялся выше боли. На минуту покинул тело человеческое, чего не позволял себе уже много лет. А когда вернулся, боли не было. Он знал, что ее и не будет больше. До конца, момент которого Хаиму предстояло определить самому. Днем он еще несколько раз покидал тело. Со стороны казалось, что назаретянин терял сознание и, выйдя в привычные сферот разума, взывал к отцу, матери и ко всем, кто мог бы его услышать. Услышать, прийти, а если не прийти, то хотя бы указать путь, по которому он сумел бы пройти сам. «Отец мой небесный!» — шептали губы Иисуса, и слова эти сначала громкие, а потом, по мере того, как солнце иссушало губы, все менее внятные, были слышны из толпы любопытствовавших и сочувствовавших. Даже сейчас, уходя в иной мир, назаретянин не желал отречься от своей ереси. Он обращался к Творцу, называя его Отцом. И люди, не слышавшие прежде проповеди Иисуса, пришедшие лишь сейчас поглядеть на конец проповедника, покачивали головами. Одна женщина сказала громко: «Отец твой — сапожник, а мать — шлюха. Помолчал бы уж перед смертью». «Отец мой небесный», — прошептал Хаим, почти не шевеля губами, но римляне услышали этот шепот. И евреи, столпившиеся поодаль, услышали тоже. И Павел, ученик, единственный пришедший проводить учителя, услышал. И не мог, стоя вдалеке, откуда даже движения губ казались неразличимы, услышать не только шепота, обращенного вглубь себя, но даже и громкого стона. Хаим знал, что ни отец, ни мама, ни Андрей, никто из людей Кода не придет на помощь. Зов был напрасен. Он не мог не взывать. Он привык к этому за долгие годы. А теперь, когда лишь часы оставались ему до принятия окончательного решения, зов был напрасен вдвойне. И что тогда? Он должен будет умереть, потому что этого ждут люди внизу. И тело тоже ждет, когда он его покинет. Израненные, привязанные веревками и прибитые к кресту четырьмя большими гвоздями, оно не способно к жизни. Если он заставил себя не ощущать боли, жажды, голода, значит ли это, что он отдалил конец? И когда тело умрет, он просто вынужден будет сделать то, чего страшился все эти годы. Сколько? Уже 27. 27 лет. Он перестал быть Хаимом, когда сам подумал о себе и Иешуа. Сам назвал себя так и не испытал привычного неудовольствия. Когда это было? Память подсказала. 2 года назад. Он упал с дерева, с кривой смоковницы, росшей во дворе. Мать. Тогда он только вслух, и даже вслух не всегда обращался к Марии, называя ее мамой. Она запрещала ему лазать на деревья, но он никогда ее не слушал, не послушал и в тот день. Ветка оказалась сломанной, и он полетел вниз. Хорошо, что ударился спиной, а мог бы и головой, но все равно потерял сознание и очень испугался, когда, придя в себя, увидел морду дворового пса, подошедшего совсем близко и, видимо, раздумывавшего, поднимать вой или еще обождать. Испугавшись и мгновенно оценив высоту, с которой пришлось падать, он подумал: «Повезло Иешуа». И еще. Иешуа никогда и никому об этом не скажет. Он не сказал никому, но с тех пор даже мысленно называл себя именем, которое на самом деле принадлежало не ему.